Отец вошел в гостиную из застекленной веранды и поднял меня высоко в воздух, сказал, что мы отправимся летать и смотреть на звезды. Мы будем летать в мировом пространстве, поэтому я должен потеплее одеться, ведь в мировом пространстве царит страшный холод. Отец хотел показать мне звезды. Он должен мне их показать. Другой такой возможности у нас не будет, и мы должны ею воспользоваться, — сказал он. Я знал, что отец болен, но он не знал, что мне это известно. Эту тайну сообщила мне мама. Она сказала, что папе, наверное, придется лечь в больницу, и поэтому он такой грустный. Кажется, она сказала мне это в тот же вечер. Может, мысль об этом и разбудила меня, может, из-за этого я и не мог спать. Теперь я хорошо представляю себе ту долгую ночь и космический полет, который мы совершили с отцом, сидя на террасе. По-моему, я понял, что отцу, возможно, придется покинуть нас. Но сейчас он спешил показать мне, куда он от нас уедет. И тогда, у меня мурашки бегут по коже, когда я пишу об этом, во время нашего полета в мировом пространстве отец неожиданно заплакал. Я понял, почему он заплакал, но он не знал, что я это понял. Поэтому я не мог ничего сказать ему. Я должен был сидеть тихо, как мышка. Говорить о том, что должно случиться, было слишком опасно. И еще. С той ночи я всегда знал, что на звезды нельзя полагаться. По крайней мере, они ни от чего не могут нас уберечь. В один прекрасный день мы их покинем. Когда мы с отцом кружили вместе в мировом пространстве, и он вдруг заплакал, мне стало ясно, что ни на что в мире нельзя полагаться. Прочитав последние страницы, написанные отцом, я понял, почему меня всегда так занимал космос. Это отец открыл мне на него глаза. Это он научил меня отрывать взгляд от того, что копошится внизу. Я стал астрономом-любителем задолго до того, как понял, почему я им стал. Ничего удивительного, что нас обоих так интересовал телескоп Хаббл. Это было у меня от отца. Я просто продолжил с того, на чем он остановился, своего рода наследство. Но ведь именно так всегда и бывает. Первая подготовка к телескопу Хаббл была сделана еще в каменном веке. Впрочем, нет, самая первая подготовка была сделана в те несколько микросекунд после Большого взрыва, когда возникли пространство и время. Есть выражение «заронить зерно». Отец успел заронить зерно до своей смерти. Можно сказать, что это он подсказал мне тему для домашнего сочинения. Не думаю, что он интересовался английским футболом. К счастью, он так и не слышал «Spice Girls», и я не знаю его отношения к Роальду Далю. Я закончил чтение и погрузился в раздумья. И ко мне снова постучала мама. «Георг!» — позвала она. Я сказал, что кончил читать. «Значит, ты сейчас выйдешь?» Я сказал, что лучше, чтобы она зашла ко мне. Я отпер дверь и пропустил ее в комнату. К счастью, она быстро закрыла за собой дверь. Мне не было стыдно слез, стоявших у меня в глазах. У мамы в глазах тоже были слезы, когда она только начала встречаться с отцом. Теперь с ним встретился я. Я обнял апельсиновую девушку за шею и сказал: «Папа нас оставил». Мама прижала меня к себе. Она тоже плакала. Мы присели на край кровати. Потом она спросила, что отец написал мне. «Ты же понимаешь, как мне это интересно», — прибавила она. «Меня это даже пугает. Мне страшно прочесть его письмо». Я сказал, что отец написал длинное любовное письмо, и мама, конечно, подумала, что это любовное письмо обращено ко мне, для нее иначе и быть не могло. Я объяснил, что отец написал это любовное письмо ей, апельсиновой девушке. И еще сказал, я был папиным лучшим другом, а ты его любимой. Это совсем другое. Она долго молча сидела на краю кровати. Мама выглядит еще очень молодо. Прочитав длинный рассказ,